Эхо. Угораздило же одному на позиции возвращаться в сумерках, да еще и в мерзкий моросящий дождь. Вот же село, а вон там в посадке должны быть наши позиции. Рация категорически отказывалась работать. Ах, зараза! Нога с хлопанием провалилась в залитую водой воронку. Так, а это что за отчаянные? Не, ну гляньте на них. На краю посадки был явно заметен отблеск огня. Подойдя ближе, заметил небольшой костерок, у которого сидело три бойца под растянутым навесом. Отблеск огня на характерных стальных шлемах и старые плащ-накидки выдавали в них мобилизованных из народных республик. Но точно, вон и Мосинки. «Мужики, вы чё, охренели огонь жечь?» Злость накипала. Один из бойцов посмотрел на меня с лукавой улыбкой. Его уже пожилое лицо излучало доброту. «А чё нам?» «Немцы далеко, погода нелетная. Да и сидим в низинке. Только от села нас и видно. Ты присаживайся». Он кивнул на бревно напротив себя. «Плутанул я малость. Вас-то когда сюда перекинули?» Сказал я и с сожалением смял пустую пачку сигарет, которая отправилась в огонь. «Да давно уже. За вами вот приглядываем». «А вас 2 дня как, да?» Спросил тот же пожилой боец. «Да. Вот угораздило одному возвращаться. Про вас и не знал даже. Знаете, где мои-то?» — спросил я, наблюдая за потрескиванием сырых палок в костре. «Вон там твои. А ты шел аккуратно на минное поле». Кивками солдат показывал мне направление. «Да моих сколько идти? 300 метров, браток». «Спасибо, мужики». Я встал с бревна и собрался уходить. «Подожди, провожу тебя чуток». Пожилой солдат кряхтя поднялся и взял свою винтовку. «Вот смотри, сейчас пройдем чуть вперед и как раз приведу тебя к твоим. На вот, покури». Прикрывая рукой от дождя, он передал мне прикуренную сигарету. «Ага, сигарету. Мечтай. Душистую махорку в самокрутке я узнаю из тысячи. Помню, как дед в деревне их курил. Да и на том спасибо». «Слушай, отец, а сослуживцы твои что молчаливые такие?» — спросил я, вглядываясь в уже узнаваемый маршрут. — А так получилось. Понимаешь, не все могут живыми разговаривать. Странным эхом из-за спины раздался голос солдата. Резко обернувшись, я уже никого не увидел. Холодок пробежал по спине. Мистика, мать твою! Внезапно ожила рация. — Рус, на связь! — На связи. — Это ты там шоркаешься за позицией? — Да, я. — Принял. Спокойно побрел к своим, не замечая, как продолжаю курить. Мистика. А черт! И сливающая самокрутка обожгла пальцы. Спрыгнув в окоп, я обернулся. Спасибо, отцы. Чё? Снайпер Раджа с удивлением вглядывался в мое бледное лицо. Ничего. Пошли. Немцы как? Не шалят? Участливо поинтересовался я. Да пока тишина. Раджа опасливо косился в мою сторону. Раджа, успокойся. Дай сигарету лучше. Такой тебе расскажу. Туман. 28 ноября 2022 года.